Дом твоего врага. Сумаэль спрыгнула с корабля на пристань и протолкалась через толпу к столу, за которым сидела начальница дока, а по бокам от нее стояли два охранника. Ярви с чуть меньшим проворством и намного меньшей уверенностью, опустив глаза и натянув капюшон, прошел по трапу на землю, которая должна быть его королевством. «Меня зовут Шадик Ширрам», — сказала Сумаэль, аккуратно разворачивая бумагу и роняя ее на стол. «И у меня лицензия на торговлю от Верховного Короля, проштампованная личной рукой праматери Вексен». Им пришлось ждать, пока весьма юная начальница дока за столом обернется к ним и надеется, что она просто махнет им, чтобы проходили. Вместо этого она, теребя пальцами два ключа, один от ее хозяйства, другой от кабинета, хмуро смотрела на лицензию, достаточно долго, чтобы все занервничали. Ярви передернула, когда он заметил, что уголок лицензии был бурым от засохшей крови. Крови ее законной владелицы, пролитой собственной рукой Ярви. Начальница дока уставилась на Сумаэль и сказала слова, которых он опасался. «Ты не Шадик Ширрам». Один из охранников чуть сдвинул руку в перчатке на древке копья. Ничто сдвинул большой палец на ремне поближе к мечу, и напряжение Ярви превратилось в ужас. Неужели все закончится здесь, в отвратительном гомоне доков? «Я видела ее, она часто сходила на берег, обычно пьяная». Сумаэль яростно ударила по столу, рыча в лицо начальницы дока и заставляя ее отпрянуть. «Когда говоришь о моей матери, Эбдель-Арик Шадик Ширрам, говори с уважением. Она прошла через последнюю дверь, утонула в ледяных водах севера». Ее голос надломился, и она приложила ладонь к сухим глазам. «Свое дело она верила мне, любимой дочери, Сумаэль Шадик Ширрам». Она схватила со стола лицензию и снова заорала, брызгая слюной на начальников дока, охранников и на Ярви. «У меня есть дело к королеве Лайтлин». «Она уже не кор...» «Ты знаешь, о ком я говорю? Где Лайтлин?» «Обычно в своей канцелярии. Я поговорю с ней». Сумаэль повернулась на каблуках и величаво ушла с пристани. «Она, наверное, не принимает посетителей», — слабо пробормотала начальница дока ей вслед. Сестра Оуд дружелюбно похлопала по столу, пока Ярви и остальные проходили мимо. «Если вас это утешит, она так со всеми». «Замечательное представление», — сказал Ярви, догнав Сумаэль, которая быстро шла мимо висящей рыбы, сваленных сетей и рыбаков, выкрикивавших цены на утренний улов. «Что бы мы без тебя делали?» «Я чуть не обмочилась», — прошептала она в ответ. «Нас тут кто-нибудь преследует?» «Никто даже не смотрит». Начальница дока была занята тем, что срывала досаду на следующих прибывших, и скоро она осталась далеко позади. Наконец-то дом, но Ярви чувствовал себя чужаком. Все выглядело меньше, чем он помнил. Меньше суматохи. Причалы и конюшни стояли пустыми. Здания были покинуты. Его сердце подпрыгивало всякий раз, как он видел знакомое лицо, и, словно вор, проходящий по месту своего преступления, он сильнее натягивал капюшон, а по спине потек пот, несмотря на холод. Если его узнают, король Адем вскоре об этом услышит и не станет тратить время, чтобы закончить то, что начал на крыше башни Амвенда. «Значит, это курганы твоих предков?» Ничто пристально смотрел через путаницу своих волос на север, на длинное пустынное пространство берега и на ряд покрытых травой холмов. Ближайшему было всего несколько месяцев, и на его коричневых боках уже стали появляться зеленые пятна. «Моего отца Утрика», — Ярви сжал челюсть, — «и утонувшего дяди Утила, и королей Гетланда прошлого». Ничто почесал седую щеку. «Перед ними ты произнес свою клятву». «Как ты произнес свою передо мной?» «Не бойся», — ухмыльнулся Ничто, когда они проходили через оживленные ворота в дальней стене города. Ухмыльнулся той безумной улыбкой, от которой Ярви боялся еще больше. «Плоть может забыть, но сталь никогда». Похоже, сестра Оуд знала Торби лучше, чем Ярви, его родной сын, его король. Она вела их узкими улочками, которые зигзагами рассекали склон холма. Высокие узкие дома теснились между выступами скалы, серыми костями Гетланда, видневшимися сквозь кожу города. Сестра Оуд вела их по мостам через бурлящие ручьи, где рабы наклонялись, наполняя кувшины богачей. Наконец, она привела их к длинному узкому двору в тени цитадели, где Ярви родился, вырос, ежедневно подвергался унижениям, учился на министра и узнал, что он король. «Дом здесь», — сказала сестра Оуд. Он был прямо на виду. Ярви часто проходил мимо него. «Почему у министра Горма есть дом в Торлби?» «Мать Скайр говорит, что мудрый министр знает дом своего врага лучше своего». «Мать Скайр также склонна к отточенным фразам, как и мать Гандринг», — проворчал Ярви. Оуд повернула ключ. «В этом все министерство». «Возьми Джода», — тихо сказал Ярви, притянув Сумаэль к себе. «Иди в канцелярию и поговори с моей матерью. Если у него еще осталась удача, Хурик в это время будет на тренировочной площадке». «И что сказать?» — спросила Сумаэль. «Что ее зовет мертвый сын?» «И что он, наконец, научился застегивать пряжку. Приведи ее сюда». «А что, если она мне не поверит?» Ярви представил лицо матери, как она хмурилась, глядя на него, и подумал, что она, скорее всего, засомневается. «Тогда нам придется придумать что-то еще». «А что, если она мне не поверит и прикажет убить за оскорбление?» Ярви помедлил. «Тогда мне придется придумать что-то еще». «Кому из вас была неспослана плохая удача в погоде и в битве?» — раздался звенящий голос с другой стороны площади. Перед большим зданием собралась толпа. Его построили недавно, спереди были колонны из белого мрамора. Перед ними стоял, широко раскинув руки, священник в рясе из скромной мешковины и завывал свое послание. «Кто заметил, что боги игнорируют его молитвы?» «Мои молитвы игнорировали так часто, что я перестал молиться», — пробормотал Ральф. «Это неудивительно», — выкрикивал священник, — «потому что богов немного, но лишь один. Все искусство эльфов не смогло его расколоть. Объятья единого бога и ворота его храма распахнуты для всех». «Храма?» — нахмурился Ярви. «Моя мать строила здесь монетный двор. Там собирались чеканить монеты одинакового веса. А теперь над дверями семилучевое солнце единого бога, бога Верховного Короля». «Здесь можно бесплатно получить утешение, милость, убежище», — ревел священник. «Единственное его требование — любите его так, как он любит вас». Ничто сплюнул на камни. «Что богам делать с любовью?» «Здесь все изменилось», — сказал Ярви, глядя на площадь и приспуская капюшон. «Новый король», — сказала Сумаэль, облизывая губу со шрамом. «Новые порядки».